Авва Даниил говорил. Авва Арсений рассказывал нам, будто об ином каком-то человеке, и, вероятно, это был он сам. Следующее. К одному старцу, когда он сидел в келье своей, был голос: «Иди, покажу тебе дела человеческие». Он встал и пошел. Голос привел его в одно место и показал ему эфиоплянина, который рубил дрова, и, нарубив большое бремя, хотел нести оное, но не мог. Вместо того, чтобы убавить из бремени, он опять рубил дрова и прикладывал к бремени, и это делал очень долго. Когда старец прошел немного далее, голос еще показал ему человека, который стоял у колодезя, и, черпая из него воду, лил ее в пробитый сосуд, и вода вся опять уходила в колодезь. Потом сказал ему: «Пойди, покажу тебе еще иное». И видит старец храм и двух мужей, которые сидели на конях и держали бревно, косвенно один против другого. Они хотели войти в двери, но не могли, потому что бревно было концами по сторонам дверей, а ни один из них не хотел смириться и стать позади другого, чтобы пронести бревно вдоль, и потому оба оставались за дверьми. «Это, — говорит голос, — те люди, которые как будто несут иго правды, но с гордостью, и не хотят смириться, чтобы исправиться и идти путем смирения Христова, почему и остаются вне Царствия Божия. Рубящий же дрова означает человека, обремененного многими грехами, который вместо того, чтобы покаяться в них, прилагает к грехам своим новые беззакония. А черпающий воду изображает такого человека, который, хотя делает добрые дела, но примешивает к ним и худые, а через то губит и добрые дела свои. Итак, всякому человеку надобно бдеть над своими делами, чтобы не напрасно трудиться. Он же рассказывал. Пришли однажды из Александрии некоторые отцы видеть Авву Арсения. Один из них был дядя старшего Тимофея, архиепископа Александрийского, прозванного Нестяжательным, и имел с собою одного из племянников по брату. Старец был тогда болен и не хотел видеться с ними, дабы и другие также не пришли и не стали беспокоить его. В то время находился он в Петре Тройской. Отцы возвратились с печалью. После того случился набег варваров, и старец пошел и захотел остаться в нижних пределах Египта. Услышав о сём, отцы опять пришли посетить его. Старец с радостью принял их. Брат, бывший с ними, сказал ему: «Не помнишь ли, Авва, мы приходили втрою посетить тебя, и ты не принял нас». Старец отвечал ему: «Вы ели хлеб и пили воду, а я, сын мой, истину скажу тебе, не отведывал ни хлеба, ни воды и даже не садился, наказывая сам себя, пока не узнал совершенно, что вы возвратились в свое место, потому что для меня вы утомились. Но простите мне, братья». Братья пошли от него утешенные. Авва Даниил говорил еще: «В один день призвал меня Авва Арсений и сказал мне: „Успокой отца своего, дабы он, когда отойдет ко Господу, помолился о тебе, и благо тебе будет“». Сказывали об Авве Арсении. Однажды, когда он сделался болен в скиту, пошел пресвитер и перенес его в церковную больницу. Положил его на постели, и небольшая подушка была у него под головой. И вот один старец пришел посетить Авву Арсения. Увидев его на постели и под головой у него подушку, соблазнился и сказал: «Таков-то Авва Арсений, вот на чем он почивает». Пресвитер отвел его в сторону и спросил: «Какая у тебя была работа в деревне?» Он сказал: «Я был пастухом». «Как ты жил?» — спросил еще пресвитер. Он отвечал: «В больших трудностях жил я». Пресвитер спросил его: «А ныне как живешь ты в келье?» Старец отвечал: «Ныне живу я гораздо спокойнее». Тогда пресвитер говорит: «Видишь ли ты сего Авву Арсений? В мире был он отцом царей. Аркадия и Ганурия, чьим отцом он назван был потому, что был их наставником и восприемником при крещении. Тысячи слуг, опоясанных золотом, все в ожерельях, все в шелку, предстояли ему, и драгоценные ковры были под ногами его. Ты, будучи пастухом, не имел в мире того успокоения, которое теперь имеешь. А он имел в мире все удовольствия, теперь же не имеет их. Итак, ты теперь покоишься, а он терпит нужду». Услышав это, старец пришел в сокрушение, поклонился и сказал: «Прости мне, Авва, согрешил я. Совершенная правда, что Авва Арсений смиряется, а я покоюсь». И, получив пользу, старец удалился. Пришел к Авве Арсению один отец и постучался у двери его. Старец, думая, что это был его прислужник, отворил дверь. Увидев же, что это другой, пал на лице свое. Тот говорил ему: «Встань, Авва, дай мне облобызать тебя». Но старец отвечал ему: «Не встану, пока ты не уйдешь». И после долгих просьб старец не встал, пока он не удалился. Об одном брате, который пришел в скит видеть Авву Арсения, сказывали, что он, вошедший в церковь, просил клириков проводить его к Авве Арсению. Они сказали: «Подожди немного, брат, и увидишь его». Но он сказал: «Я ничего не буду есть, пока не увижу его». Тогда послали одного брата проводить его к Авве Арсению, ибо келья его находилась далеко. Постучавшись у дверей, они взошли и, приветствовав старца, сели молча. Потом провожавший из церкви брат сказал: «Я пойду, помолитесь обо мне». А брат-странник, не смея говорить со старцем, сказал брату: «И я пойду с тобою». И вышли вместе. После сего просил он провожавшего брата: «Проводи меня и к Авве Моисею, который был разбойником». Когда пришли к Моисею, он принял их с радостью и отпустил весьма ласково. После сего провожавший брат сказал страннику: «Вот я водил тебя и к чужестранцу, и к египтянину. Который из них тебе понравился?» Он отвечал: «Мне понравился египтянин». Один отец, услышав об этом, помолился Богу так: «Господи, открой мне дело сие. Один для имени Твоего убегает людей, а другой для Твоего же имени принимает их с отверстыми объятиями». И вот ему были показаны два больших корабля на реке. На одном он видит Авву Арсения и Духа Божия, плывущих в безмолвии, а на другом — Авву Моисея и ангелов Божиих, которые питали его сотовым медом. Авва Даниил сказывал: «Авва Арсений, приближаясь к смерти, завещал нам: „Не заботьтесь делать по мне вечери любви, ибо если я приготовил для себя сию вечерю, то найду ее“». Когда приближалась кончина Авва Арсения, ученики его пришли в смятение, а он говорит им: «Еще не настал час, когда же настанет, скажу вам. Но я буду судиться с вами на страшном суде, если вы отдадите кому-либо останки мои». Они сказали: «Что же нам надо будет делать? Мы не знаем, как похоронить тебя». Старец отвечал им: «Уже ли не знаете, как привязать к ноге моей веревку и тащить меня на гору?» Старец обыкновенно говаривал: «Арсений, для чего ты ушел из мира?» после бесед я часто раскаивался, а после молчания — никогда. Когда приблизилась кончина его, братья увидели, что старец плачет. Они говорят ему: «Правда ли, что и ты, отец, страшишься?» Он отвечал им: «Правда, настоящий мой страх всегда был со мною, с того самого времени, как я сделался монахом». И таким образом он почил. Сказывали также, что во все время жизни своей, сидя за рукоделием, он имел платок на груди по причине слез, падавших из очей его. Авва Пимен, когда услышал, что он почил, прослезившись, сказал: «Блажен ты, Авва Арсений, что оплакал себя в здешнем мире. Ибо кто здесь не плачет о себе, тот будет вечно плакать там. И так необходимо плакать, или здесь добровольно, или там от мучений». Авва Даниил сказывал, что Авва Арсений никогда не хотел говорить о каком-либо спорном месте из Писания, хотя и мог, если бы захотел. Даже и письма редко писывал. Когда же приходил по временам в церковь, он становился за столбом, чтобы никто не видал лица его и чтобы самому также не смотреть на других. Вид у него был ангельский, как у Иакова. Весь был сед, телом строен, впрочем, сух. Бороду имел длинную, простиравшуюся ниже груди. Ресницы выпали у него от слез. Ростом он был высок, но от старости стал горбат. Отроду имел 95 лет. При дворе блаженной памяти Феодосия Великого провел он 40 лет и был отцом августейших царевичей Аркадии и Гонории. 40 также лет провел он в скиту, 10 в Трое Верхнего Вавилона против Мемфиса и 3 года в Александрийском канопе. На 2 последних года опять пришел он в Трою, где и почил, окончив течение свое в мире и страхе Божии. Ибо он был муж добрый и исполненный Духа Святаго и веры. Он оставил мне кожаный хитон свой, белую жесткую волосиницу и пальмовые сандалии. И я недостойный носил все это, дабы получить благословение. Авва Даниил рассказывал еще об Авве Арсении. «Призвал он однажды отцов моих, Авву Александра и Заила, и со смирением сказал им: „Демоны нападают на меня, и не знаю, не одолевают ли они меня во сне. Потрудитесь эту ночь со мною и постерегите, не задремлю ли я во время бдения“. Авва Александр и Заил сели с вечера молча, один по правую его руку, а другой по левую. После отцы мои говорили: „Мы уснули и встали, и не заметили, чтобы он задремал. Поутру же, Бог знает, нарочно ли это сделал, дабы мы подумали, что он дремал, или в самом деле природа склонила его ко сну. Он трижды вздохнул и тотчас встал и сказал: „Да, я задремал“. А мы сказали в ответ: „Не знаем“. Однажды пришли к Авве Арсению старцы и усильно просились взойти к нему. Он отворил им дверь, и они просили его сказать им что-нибудь о пребывающих в безмолвии, которые никого не принимают к себе. Старец говорит им: «Пока девица живет в доме отца своего, многие желают иметь ее своей невестой. Но когда выйдет замуж, не всем уже нравится. Одни хвалят ее, а другие унижают. Ей нет уже такой чести, как прежде, когда жила она в сокровенности. Так бывает и с душою, как скоро она становится открытой для всех, не может всем угождать».